Братья и сестры, сегодня назидательная часть будет состоять из ответов на поставленные вопросы в процессе очищения и освящения Церкви. Первый вопрос будет освящен о покрывалах, второй вопрос о видеотехнике. Мы прочитаем послание Петра, первое послание Петра, 3 глава. 5 стих. Первое послание Петра, 3 глава, 5 стих. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Там по контексту много сказано, больше в отношении жен, немножко в отношении мужей. Но основной акцент здесь обращение к женам. И как некоторый вывод в 5 стихе, «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Братья и сестры, хотелось выделить вот это выражение «святые жены». Можно сказать, редчайшее выражение в Библии. Можем встречать святые Божьи человеки, святой апостол Павел, святой человек и так далее. «Святые жены» – редкостное выражение. И вот здесь мы встречаем. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога». Ну, коротко хочу сказать, что почерк святых жен – это тех, которые уповают на Бога во всех вопросах. Полагаются. Слово «уповать», я слышал такое определение, это ожидать в терпении. Почерк святых жен, ну и святых мужей – вот такой. Они будут уповать на Бога и повиноваться. Конечно, в характеристику святых жен много входит разделов, который мы можем выбрать из Священного Писания. Мне хотелось остановиться только на одном из них. Та сторона, которая может быть именно у святых жен, в полном библейском понимании. Пусть не будет для вас обременительным, а для кого-то, может быть, и раздражительным. Мы прочитаем первое послание к Коринфянам, 11 главу. Не всю, но некоторые абзацы. Читаем с первого стиха. «Будьте подражатели мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествуясь покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы была она обрита». Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны вместо покрывала? И самые последние слова прочитаю из этой главы. Самые последние слова. «Прочее устрою, когда приду». Значит, мне хотелось обратить внимание на всю главу, братья и сестры. Она начинается так. Апостол Павел призывает к подражанию. «Одобряет, что вы помните и держите то, что я передал вам». В общем-то, этого Господь тоже от нас хочет. То, что мы некогда получили от Иисуса Христа, то, что мы когда-то получили со страниц Священного Писания, то, что мы получили от Господа, Бог одобряет, если мы это помним и держим в своей жизни. Держаться в жизни твердо вот, Божьего порядка, держаться в жизни спасения, держаться в вечной жизни, держаться образца здравого учения. Вот. И цель вообще богослужебных собраний в молитвенных домах – это как раз открывать образец учения. Образец учения о спасении, о крещении, о браке, о покрывалах, о пути, о церкви, о страданиях и много-много разных тем. И везде у них есть образец. Люди могут что-то понимать по-разному, но в Священном Писании есть образец. И вот апостол Павел в своих посланиях раскрывает вот эти вот наставления Иисус Христос и говорит: вы держитесь вот этого. И дальше он еще такое обращение говорит: хочу также, чтобы вы знали. То есть апостол Павел это возводит как в нечто особенное, важное, необходимое. Хочу, чтобы вы знали. То есть есть такие вопросы, которых мы говорим: лучше бы я не знал об этом. Лучше бы мне не говорили. Не знал бы и не отвечал бы и не переживал бы. Есть. Зачем вы мне это сказали? Теперь мне нести ответственность. Ну вот как-то подобные бывают рассуждения. Апостол Павел говорит: хочу, чтобы вы знали. И начинает рассуждение о муже, о жене, о покрытии головы, о молитве. Вот потом вторая часть этой главы идет вопрос о том, как совершать вечерю Господню. Он опять подчеркивает: я от самого Господа принял. Это не то, что там... То, что от самого Господа, это всегда очень важно. То, что мы принимаем от самого Господа. И в конце главы он говорит такие слова: прочее устрою, когда приду. Значит, в любом учении, в любом действии, в любом наставлении есть что-то главное, а есть прочее. И вот учение о молитве замужней женщины, о покрывалах, апостол Павел относит не к прочему, а к основному. Учение о вечере Господней – это тоже не прочее, не второстепенное, а основное. Но были какие-то и прочие маловажные детали, когда он созидал церкви. И он говорит: вот это я вам преподал, держитесь, помните, знайте, хочу, чтобы вы знали. Мы-то, может, и не хотим. А Павел говорит: хочу, чтобы вы знали. А прочее устрою потом, когда приду. То есть то, что там есть маловажно, это я и потом. Но вот это вы знаете и держитесь. Это как вступление, братья и сестры, хотел я сказать. Вот из прочитанного места я буду стараться кратко отвечать, чтобы не быть так не то растянуто. В такой основные моменты. Из прочитанного места мы находим три основные побудительные причины для покрытия головы. Из прочитанного места 11 главы. Значит, первая побудительная причина – жена, молящаяся и пророчествующая. Это так назовем, это аспект служения. Вторая побудительная причина для покрытия головы женщины – это знак власти над ней для ангелов. И третья побудительная причина покрытия головы – не сама ли природа учит вас? Все эти три аспекта освящены в Священном Писании и упомянуты. И к этому нас Слово Божие направляет, и в некоторой степени кратенько хотелось посмотреть на эти все стороны. Сразу отмечу, что первая причина и третья причина прямо или косвенно относятся и к незамужним женщинам, к сестрам, то есть которые не замужем. Вот. Вторая причина непосредственной близости конкретно и полноценно относится к замужним женщинам или сестрам. Значит, женщина, молящаяся и пророчествующая, это область служения. Она может простираться как в домашнем служении, как в доме молитвы, так и в различных других обстановках. Там, где есть рассуждение о Боге, там, где есть размышление над Священным Писанием или чтение Священного Писания, различного рода молитвы, в длинные, короткие, внутренние, сердечные, внешние, при различных обстоятельствах Писание говорит так: молящийся и пророчествуя, то есть участвующая в том или ином служении. Вот я бы сюда не только относил замужних женщин и незамужних, потому что мы читаем, что всякий муж, молящийся или пророчествуя с покрытой головою, постыжает голову свою. Любой брат незамужний может встать и сказать: а я не муж, значит, я могу покрыть голову. Поэтому вопрос, область служения у Бога весьма на высоком уровне требования. Вот, но здесь я бы не хотел так подробно останавливаться. В общем-то, я думаю, нам это истина понятна. И, как правило, пока еще в фундаментальных церквах эта истина как-то соблюдается. Вот, а бывает, во многих уже отступили и вставили различные заменители. Я как-то читал историческую книгу, и вот там интересно описывалось, когда проводили изыскания из жизни первых христиан, то там обнаружены были катакомбы, когда христиане были в гонениях, то в этих катакомбах находились залы, где верующие собирались, верующие первых веков, скрываясь от преследователей. И вот там на стенах обнаруживали фрагменты богослужений. Кто-то запечатлевал по каким-то причинам, вот некоторые фрагменты, как кто наблюдал. И вот уже на тех фрагментах у первых христиан женщины тоже были в покрывалах. Там это на фрагментах изображено. Покрывало, ну не в виде, как сейчас, косыночек, а так, какого-то покрывала, которое спадало на плечи. То есть это уже был почерк жизни святых жен, первых христианок на богослужениях. И мужчины там с короткой стрижкой тоже были изображены. Вот это я так читал в одной исследовательской книге. Теперь хочу обратить внимание на один стих из Ветхого Завета. Книга чисел, 5 глава, 18 стих. Здесь, когда дух ревности посещает мужа, и они обращались к священнику, и тут особые, значит, делались обряды. И вот здесь такой стих есть. «И поставит священник жену пред лицо Господне, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания». Ну и так далее. Я дальше не буду читать. Вот это выражение «поставит священник жену пред лицо Господне, и обнажит голову жены». Это говорит о том, что в Ветхом Завете жены тоже головы покрывали. Вообще, вот так история свидетельствует, жизнь израильского народа была такая, что еврейские женщины, они везде на улице одевали покрывало, а особо богобоязненные, они и дома носили эти покрывала. Коринфянская церковь была особая. Что побудило апостола Павла вообще написать вот эту главу в отношении покрывал? В этом городе, это был языческий город, было очень много греков. Греки по натуре – это были спорщики, они все любили оспаривать. Мы это встречаем по книге «Деяния апостолов» в 17 главе в Афинах. Они любили рассуждать. Любую истину, любое новое учение они любили сразу вот рассуждать, обсуждать, спорить и так далее. И вот такое слово есть, Галатам 3 глава, 28 стих. Здесь написано: «Нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». И когда вот эта истина была открыта, то это приняли за некое равноправие. И равноправие в то время выражалось, когда женщина обнажала голову свою, они считали, что это нет различия ни мужского, ни женского пола. И это превратное учение стало распространяться. И вот апостол Павел, когда с этим встретился, соприкоснулся, ну, это гласит источники, которые указывают, что побудило апостола Павла написать 11 главу, то он стал пояснять, что нет ни мужского, ни женского пола ни на бытовом уровне, ни в плане покрытия или раскрытия головы, а в плане спасения и получения благодати. Что в плане спасения мужского, ни женского пола нет. Бог всех хочет одинаково спасать. Никого он в привилегированное положение не ставит. Всех Господь хочет спасти. Поэтому вот и апостол Павел дает вот это разъяснение и особенно указывает на вторую категорию. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею». Не написано, что желательно бы, чтобы она имела, а написано «должна». Так же, как, допустим, написано, «а домостроителей же требуется, чтобы каждый из вас оказался верным». Требуется. Это требование Библии. Есть в Библии такие места, которые, ну, требуют однозначного выполнения. «Должна», «требуется». А есть где, например, смехотворство неприлично святым. Не сказано, что это прямой грех, но оно неприлично. Есть такие места, указывает. И вот здесь мы находим, что апостол Павел указывает свое учение и обращает на это внимание. Конечно, вопрос не просто в самом покрывале. Покрывало могут одеть и по другим причинам. В России можно встретить, на базарах сидят цыганки. Глаза у них показывают одно, они хотят обмануть, но они все в покрывалах. Молоденькие, по ним видно, им еще даже 18 лет нету. Они стоят все в покрывалах. Но хотя они в другом грешат, их покрывало не сопровождается властью мужа и властью Христа. Здесь же апостол Павел покрывало связывает с властью, которую, вступая в брак, сестра в Господе, она эту власть признает и принимает, и соглашается с этой властью. С властью мужа и с властью Христа. И когда это согласие произошло, никакого внутреннего дискомфорта никакая сестра не почувствует. Никогда ей в голову не придет одевать мирской знак замужества, кольцо. Кстати, мирской знак почему-то не снимают не тогда, когда уборку делают, купаются, стирают, посуду моют, Но если касается христианского знака власти, почему-то он многим мешает в разных случаях жизни. Должна иметь знак власти над собой для ангелов. Я исследовал этот стих, братья и сестры. В некоторых переводах «ангелов» написано с большой буквы, в некоторых с маленькой. Соответственно, разные трактовки. Я не хочу вдаваться, для каких ангелов. Хочу определить, что Бог сказал «должна иметь». Когда израильский народ должен был выходить из Египта, мы знаем, что была последняя казнь. И вот там, чтобы не было поражения в израильском народе, Бог сказал, что закалите агнца, возьмите кровь и помажьте что, братья и сестры? Косяки, да, помажьте. Это был знак. Знак, видя который ангел, знак это был для ангела, в данном случае для ангела смерти. Это был знак, который освобождал этот дом от поражения. Я думаю, так вот, если представить, неужели Бог и без этого знака мог определить, что здесь еврейская семья живет? Да, конечно, мог. Но Он их привел в послушание. Нет, вы этот сделаете знак. Пусть этот знак будет не только для меня, для Бога. Бог и так отличит. Пусть этот знак будет и для внешних, для всех это знак. Помажьте косяками, ангел пройдет мимо. То есть Бог иногда дает такие знаки и хочет, чтобы мы их исполняли. И есть такие знаки, написано, поставь себе путевые знаки. Иногда сами мы должны ставить знаки, которые бы нас направляли в небо. И вот здесь он говорит, должна иметь знак на голове своей власти над нею мужа. Ну, еще так хотелось вот посмотреть. Вот все, особенно братья, кто служил в армии, знают. Представьте себе, если идут два человека военных. Один рядовой, ну или там сержант, а второй, допустим, майор. Идут они в форме. При встрече кто кому отдает честь? Меньший чин большему. Вторая ситуация. Представь себе, идут эти же самые люди, знакомые, но обои идут без формы. При встрече что происходит? Имеет право низший чин отдать честь высшему? Нет. Я тоже так понимаю. Они друг другу в данном случае не обязаны, хотя прекрасно друг друга знают. Знают. Это просто они без формы встретились. А причина, почему честь не отдается? Знак. Нету отсутствия знака. Нету знака и чести нет. Братья и сестры, Господь говорит, чтобы мы имели знак. Мы не будем вторгаться в такую область. Для чего это знак? Для каких ангелов? Что за этим стоит? Нам Библия не открывает. Вы имеете знак, и все. Имейте знак. Не будет знака, значит, идет нарушение Слова Божьего. И вот так апостол Павел на эту сторону указывает. Бывают большие затруднения в церкви возникают. Я сам встречался не раз. Молодые души, сестры, которые уверуют из мира, входят в церковь. Они здраво все понимают, беседуют. Они в сердце полагают сразу, кто на работе стал. Вот одна учительница уверовала, вы в Венке, по-моему, рассказывали, в школе работала. На нее все восстали. Ты школу позоришь, ну чуть ли не с работы увольнять. Она косыночку одела и все. Слово Божие так говорит и все. И разные трудности испытывают. И вот когда они входят в церковь и вдруг обнаруживают, что те, которые 30 лет член церкви, не носят покрывало, начинается соблазн, начинаются, значит, различные искушения, переживания. И вот здесь мы читаем, когда он перед вечерей рассуждения, он говорит, или пренебрегаете церковь Божию. Вот, бывает так, что мы пренебрегаем церковь Божию тем, что вот, ну, неисполнением слова кого-то отталкиваем, вводим искушение или в соблазн. Поэтому здесь очень важно, ну, сосредоточиться на Боге, на Слове Божьем. Вот в данном случае как раз на человека может и не всегда уместно смотреть, а именно смотреть на повеление Господне так, как оно открыто в Священном Писании. И здесь очень важно вот это послушание. Я не хотел бы какие-то, братья и сестры, детали говорить здесь. Отмечу только, что написано, что непокрытая голова постыжает голову. Два толкования. Есть толкование в смысле головы своей, есть толкование голову мужа, потому что муж – глава жене. То есть идет двойное постыжение. Вот. Не буду какое-то одно из них утверждать, но Писание говорит – постыжает. Вот. И еще хотелось указать большую причину. Не то, что вот, ну, как бы по-человечески убеждать, вот, или как приказывать, или заставлять. Братья и сестры, хотелось главную причину указать, почему этот вопрос для многих неразрешим. Это может быть не у многих неразрешим, а для больше трудных разрешим. Почему? В чем здесь причина? Мне хотелось указать на одно место, которое, на мой взгляд, открывает эту причину. Это первое послание Тимофею 2:9-10. Так написано. 1 Тимофею 2:9-10. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не внешним плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Мы вначале указали место «святые жены». Вот святые жены в Новом Завете – это те, которые посвятили себя благочестию. И вся причина внешнего вида везде кроется только в одном корне – не посвятили себя благочестию. Любая сестра, которая встала на путь Божий и посвящает себя благочестию, эти вопросы на ней вообще не стоят. Она без проблем исполнит. Ее внешний вид будет как святой жены. А святых жен в церкви никто не притыкается, ни молодые, ни старые, никто о них не соблазнится. Почему? Она посвятила себя благочестию. Допускаю, что кто-то слово «благочестие» недопонимает. Есть такое определение в словаре Даля. Благочестие – это благоговейное признание божественных истин и строгое их соблюдение. И вот если жена благоговейно принимает божественные истины и посвящает всему строгому ему соблюдению, для нее вопросов этого нет. Даже если она не понимала, и ей скажут, она тут же послушается. Это для нее вопрос не стоит. Она посвятила себя благочестию. Поэтому только акцент сделать на покрывало, допустим, в данном вопросе объяснения, это будет не совсем правильно. Мне хотелось вопрос вглубь опустить, на то, посвятили ли мы себя благочестию. Если мы не посвятим, у нас проблемы постоянно будут, друзья. Дьявол, он вообще верующих вводит грех по чуть-чуть. Он к нам не придет, значит, соблазнять нас бутылкой водки. Это мы отвергнем сразу. Это средство не для верующих. Он везде по чуть-чуть. Чуть-чуть разрез, чуть-чуть выпить, чуть-чуть обмануть, чуть-чуть украсть. Все по чуть-чуть. Сначала покрывало не одевай на работу, потом не одевай дома. Придет момент, когда мы придем к выводу, и в собрании надо одевать. И вообще не надо. И вообще это место не к этому относится, друзья. И пойдет постепенный подкос вниз. Это уже проверено в жизни. Все начинается с чуть-чуть. И везде мы везде проведем обоснование. И сейчас в религиозном мире вот этот фундаментализм, он как раз разрушается. Мало общин и союзов остается, где все держится на правильном евангельском фундаменте. И везде начинается с малого, друзья. Но хотела сказать, что вопрос в том, вот посвятили ли мы себя благочестию. Конечно, я и братьев не исключаю, и братья должны себя благочестию посвятить, но просто в свете оговариваемого вопроса на это хотелось обратить внимание. Один брат так сказал, хорошо, когда вот это единство есть. Взять, например, врачей, по всему миру у них белая форма. Правда, сейчас есть форму меняют, я уже слышу, кое-где видел сам на фотографиях, темно-синие одевают. А так в основном медики, у них одна белая форма. Колпачок или платочек, там, халат и все. И ни у кого проблем не стоит что-то менять. И вот так в народе Божьем должен быть и в этом плане такой внешний почерк. Вот. Но я не на внешнее хотел опять указать, а в том, чтобы мы пересмотрели вопрос, проверили, а посвящен ли я благочестию, посвятил ли я сам себя благочестию. Это наша компетенция, наша заинтересованность, угождение Богу. Это наше должно быть волеизъявление. Бог только это предлагает и призывает. Никто.